Утром Суворин потащил меня на Липовый бульвар, большую городскую площадь, расположенную у здания мэрии. Когда-то на этом месте действительно был бульвар. Антон Егорович любил вспоминать, как в детстве гонял по нему голубей, а, повзрослев, жаркими летними вечерами, прогуливаться там с друзьями и подругами. Потом центральные улицы перестроили, и на месте бульвара появилась просторная площадка, на которой оказалось удобно проводить праздники. Название для новой площади придумывать не стали, решив, что она только запутает горожан. Сегодня на Липовом бульваре открывалась новогодняя ярмарка с ледяными фигурами, катком и главной городской елкой. Желание Суворина потолкаться среди торговых рядов меня удивило. Его покойный дед часто рассказывал, что двоюродный внук не любит народные гуляния и по доброй воле участия в них не принимает. Сегодня же у главной елки должен был собраться едва ли не весь город. «Хочется атмосферы праздника», — объяснил Филипп, когда я спросила, уверен ли он, что нам стоит туда идти. «На площади наверняка будет здорово». Мне не хотелось ни праздника, ни ярмарки, ни елки. Я желала мерить ногами комнату и ждать нового сеанса связи с Навью. Пока я мирно попивала чаек в теплой уютной кухне, Ярополк шагал по заснеженным дорожкам геромоновых садов в компании Милослава. И одному небу было известно, чем закончится эта прогулка. «Ты вчера снова разговаривала с братом?» — спросил Филипп, явно заметивший мою нервозность. Я кивнула. «Надо полагать, дела у него идут не очень?» «Мягко говоря. Хотя сам он считает, что ему везет, причем по-крупному. Расскажешь?» По моим губам скользнула усмешка. «Удивительное дело. Стоит Суворину произнести это слово, как я рассказываю ему все без утайки. Наверное, все дело в его ласковом голосе. А еще в том, что я ужасно хочу об этом поговорить. Посвящать Филиппа в перипетии придворных интриг я не стала, ограничилась общей картиной нарастающих неприятностей. Суворин внимательно меня выслушал, после чего заявил, что теперь мы точно должны пойти на новогоднюю ярмарку. «Брату ты ничем сейчас не поможешь», — серьезно сказал он. — Зато нервы себе испортишь изрядно. Что толку метаться из угла в угол, если от тебя ничего не зависит? Ярополк прав. В Навь тебе сейчас возвращаться нельзя. Однако мыслями ты давно в ней. Может, стоит хотя бы ненадолго отвлечься? Я уверен, брат не станет вызывать тебя прямо сейчас. Надо же как-то скоротать время до вашего разговора. На Липовый бульвар мы отправились после завтрака. И, как выяснилось, правильно сделали. На площади уже играла веселая музыка, в ярком солнечном свете сверкали пушистые сугробы, переливался золотыми бликами большой пузатый самовар. От дощатых домиков, украшенных разноцветными гирляндами, доносился запах корицы и сладкого имбирного теста. Торговцы уже разложили на прилавках елочные игрушки, ворохи самодельных браслетов и бус, вязаных мишек и котят, деревянных щелкунчиков и кучу других симпатичных новогодних безделушек. Народу пока было мало. Торжественное открытие ярмарки должно было состояться только через час, поэтому среди рядов прогуливались не более двух десятков человек. Мы с Сувориным купили по стаканчику безалкогольного глинтвейна, а потом большущий пакет фруктовых леденцов и десяток пряников в белой, зеленой и оранжевой глазури. После этого Филипп заявил, что желает сделать мне подарок, и повел к разноцветным палаткам, чтобы я выбрала его сама. Я внимательно осмотрела ассортимент у трех мастериц и остановилась на симпатичной бисерной брошке, выполненной в виде изящной черной птицы. «В моем мире украшения принято зачаровывать на удачу», — сказала я, когда мы отошли от прилавка. «Особенно те, которые идут в подарок». «Но ведь я не колдун», — удивился Филипп. «Это не имеет значения. Если ты возьмешь брошку в руки и пожелаешь мне чего-нибудь хорошего, она станет волшебной. По крайней мере, для меня». Суворин немного подумал, потом протянул ладонь, и я вложила в нее бисерную птичку. Филипп сжал ее двумя руками и произнес, глядя мне в глаза: «Веринея, я хочу, чтобы эта вещица стала твоим талисманом, чтобы она не просто приносила удачу, но и делала тебя сильнее, настолько, насколько это возможно. Чтобы с ее помощью ты могла победить любого противника, который встанет на твоем пути». Суворин не видел, как с каждым его словом брошь начинала светиться лиловым светом. Сначала тускло, а потом все ярче и ярче. Искренность, идущая от самого сердца этого человека, привела в действие магические потоки реальности, и они оставили на бисерной фигурке отпечаток. Плотный и живой, готовый в нужный момент вспомнить сказанные слова и превратить их в настоящее волшебство. Когда Филипп замолчал, свечение исчезло. Теперь магия будет спать, но немедленно проснется, как только мне потребуется ее помощь. Я осторожно забрала брошь, а потом привстала на цыпочки и горячо поцеловала Суворина в губы. «Я тоже хочу сделать тебе подарок», — сказала ему. «Подожди меня минутку». Я вернулась к одному из прилавков и купила подвеску. Серебристое перо на коротком черном шнурке. Она бросилась мне в глаза сразу, как только мы явились на ярмарку. Подойдя к Суворину, я надела ему подвеску на шею. «Это перышко — твой путеводный артефакт», — серьезно сказала ему. «Он не даст тебе сбиться с дороги, какой бы она ни была, уберет преграды и приведет к намеченной цели». «То есть, если я захочу защитить докторскую диссертацию, перо мне в этом поможет?» — шутливо поинтересовался Филипп. «Именно», — кивнула я. Суворин спрятал кулон под куртку и тоже меня поцеловал. Мы гуляли по площади больше 2 часов. Обменявшись подарками, купили для кухни новый набор полотенец, посмотрели соревнования по перетягиванию каната, торжественное открытие городской елки и несколько номеров последовавшего за ним концерта. Мороз с каждой минутой крепчал. Замерзшие, но чрезвычайно довольные, мы, наконец, вознамерились вернуться домой. К площади нас привез автобус, а обратно было решено уехать на такси. Дрожать на холодной остановке никому из нас не хотелось. Стоило немного отойти от шумной толпы, что толкалась теперь локтями на липовом бульваре, как за нашими спинами раздался веселый голос. «Филька! Суворин! Ты, что ли?» Мы обернулись и увидели высокого мужчину в длинной объемной куртке. Он был полный, широкоплечий, с круглыми красными от мороза щеками и глубокой складкой между бровей. Мне почему-то подумалось, что он похож на старый советский холодильник, каким в свое время пользовался Антон Егорович. «Привет, Володя!» Филипп вежливо улыбнулся и протянул ему руку. «Какими судьбами?» «Привет, привет!» Тот схватил ладонь моего спутника 2 огромными лапами и так радостно ее затряс, словно Суворин был его самым добрым и любимым другом. «Давненько мы с тобой не виделись, да? Я в этом городишке живу уже 6-й год. Работаю замом коммерческого директора на местном заводе. Дом строю, машину недавно купил. Новую. Вон она стоит, видишь? Лучшая в своем сегменте. Полный фарш. А ты-то какими судьбами здесь очутился?» «Приехал, чтобы похоронить деда и продать его дом». «А, наследство?» — заулыбался Володя. «Наследство — это хорошо. Сбагришь дедову халупу, будут тебе денежки. У самого-то, небось, в карманах по-прежнему ветер свистит. А, Филька, все еще в школе лоботрясом про битвы до революции рассказываешь?» «Рассказываю», — сдержанно кивнул Филипп. «Но уже не в школе». «Ну, тут уж кто на что учился», — согласно кивнул холодильник. «Мой тебе совет. Бросай это глупое дело. На битвах до революции шубу жене не купишь». Он небрежно кивнул в мою сторону. «У моей Вальки этих шуб уже 4 штуки. Каждую зиму новую покупают. Вот как. Скоро вешать будет некуда. Ладно, передавай приветы родителям. Они, кстати, еще живые?» «Живые. Ну и слава богу. Бывай, Суворин». Володя махнул рукой и тяжелой грузной походкой направился к автомобильной стоянке. «Какой неприятный тип», — сказала я, когда мужчина отошел достаточно далеко. «Это твой приятель?» «Вроде того», — равнодушно кивнул Филипп. «В детстве мы жили в соседних подъездах. Не обращай на него внимания». «Володя очень себя любив и считает, что устроился в жизни лучше всех». «Это заметно». «Что поделать, он таким был всегда». Я усмехнулась. «Да-да, мне такие люди тоже попадались неоднократно. Свои успехи, даже самые незначительные, они возводят в абсолют. Будучи мелкой и неразвитой личностью, которая ничего из себя не представляет, они твердо уверены, будто имеют право осуждать, раздавать полезные советы, умничать и самоутверждаться за счет других людей. Они не способны прожить ни единого дня, чтобы не сообщить окружающим, насколько блестяще проводят время, а их бестактность порой бьет всевозможные рекорды. После любой, даже самой короткой встречи с такими личностями мне хочется принять душ или хотя бы помыть руки. Фу, гадость. «Мы не общались с Володей много лет», — продолжал между тем Суворин. «И в следующий раз увидимся очень нескоро. Возможно, не увидимся больше никогда. Кстати, Вира, а у тебя есть друзья?» Ответила я не сразу. С друзьями в моей жизни было немногим проще, чем с возлюбленными. А в Нави у меня имелось много приятельниц и одна подруга — Сусанна. Прекрасная, добрая девушка, верная наперсница, дочь того самого чародея, что поддержал моего отца в восстании против царя Епифана. В последний раз я видела ее на улице, когда меня после суда отвозили в тюрьму перед отправкой на землю. Сусанна тогда плюнула мне в лицо и окатила такими ругательствами, от которых присвистнули даже бывалые конвоиры. Мятеж проехал по ее семье тяжелым железным колесом. Два старших брата погибли во время захвата столицы, отец сложил голову на плахе, молодой муж, служивший в одной из царских канцелярий, лишился должности и всех наград, а Сусанну и ее мать затаскали под опросом. Ей требовался кто-то, на кого можно было выплеснуть свое горе, и она выплеснула его на меня. В изгнании знакомствами я также обросла очень и очень изрядно. Среди моих приятелей значились продавцы, аптекари, доктора и даже сотрудники коммунальных служб. Подруг же было всего две. С одной я познакомилась в первый год своей ссылки. Ее звали Наташей. Наша дружба началась с того, что я отогнала от нее бродячую собаку. Наталье понравилась моя решительность, и следующие 8 месяцев мы были не разлей вода. По правде сказать, дружба это следовало назвать с большой натяжкой. Мы сошлись, как в море корабли, случайно и вопреки собственным характерам. И разошлись точно так же. Наташа оказалась глупа и неразвита, как бывший приятель Суворина. Все ее желания и стремления сводились к тому, чтобы хорошо жить и ничего для этого не делать. А пределом мечтаний было найти богатого мужа, который доставал бы ей деликатесы и красивую одежду. Наш тандем сформировался по принципу «звезда микрорайона и ее глупая подруга». Наташа относилась ко мне со снисходительным высокомерием, а я, стиснув зубы, его терпела. В этом был мой особый расчет. Мне требовалось, чтобы она в максимально короткий срок социализировала меня в этом мире. Я сказала ей, что приехала к дядюшке из глухой деревни и понятия не имею, как надо вести себя в городе. Наташа проглотила эту историю, не жуя, и с удовольствием взяла на себя роль наставницы. Чрезвычайно говорливая, она с воодушевлением просвещала меня в вопросах моды, макияжа, популярной музыки и кино, а также обучала стратегии поведения с мужчинами. Кавалеров у подружки оказалось полно, она меняла их каждые 2-3 месяца. Благодаря этому я имела возможность внимательно рассмотреть их типажи и убедиться, что земные мужчины ничем не отличаются от навьих. Любимым Наташиным развлечением было указывать мне на провинциальное происхождение, а еще критиковать одежду, походку, манеру улыбаться и все остальное. Я мягко ее одергивала, преодолевая желание телепортировать нахалку на Северный полюс. Мне было неприятно, что за мой счет самоутверждается такая пустая особа. Но я усилием воли подавляла разгоравшийся в груди гнев и заставляла себя улыбаться. Когда же Наталья научила меня всему, что требовалось, я с большим удовольствием от нее избавилась. Это оказалось несложно. Стоило несколько раз достойно ответить на ее шутки о моем внешнем виде и не смешно пошутить о ней самой, как наши отношения тут же были разорваны. Наташа так сильно обиделась, что перестала замечать меня на улице, а через некоторое время вышла замуж и куда-то уехала. Вторую подругу звали Елизаветой Максимовной, хотя все вокруг называли ее просто Лизой. Эту женщину я до сих пор считаю самым добрым и светлым человеком из всех, с кем сводила меня судьба. Когда мы с Антоном Егоровичем переехали в новую квартиру, она оказалась нашей соседкой по лестничной клетке. Лизе было 48 лет. У нее имелся муж, сын-студент, собака Дана и удивительный взгляд на жизнь. Когда-то давно Лиза пережила серьезную болезнь, и этот недуг научил ее радоваться каждому прожитому дню. Как-то раз мой лечащий врач заявил, что моим родственникам можно потихоньку готовиться к похоронам, — рассказывала она. У вас все настолько плохо, что до 40 лет вы точно не доживете. Мне тогда было 37. В свой 40-й день рождения я закатила пир на весь мир. Я не только выжила вопреки страшным прогнозам, но и поняла, как именно должна жить дальше, с радостью и улыбкой. Она и правда всегда улыбалась. Насмешливо, когда рассказывала о своем крикливом начальнике. С воодушевлением, когда хвалилась успехами сына. С печальным пониманием, когда я жаловалась ей на хамоватую сожительницу Антона Егоровича или рыдала на ее плече, тоскуя по родному дому. «Запомни, девочка моя, не бывает больших проблем, бывают маленькие личности», — однажды сказала мне Лиза. «Главное, что ты жива и имеешь силы двигаться и смеяться. Все остальное — мука». «Почему мука?» — удивилась я тогда. «Есть такая поговорка. Перемелется — мука будет. Проблемы, заботы, злые слова — все это пройдет и забудется. Заметь, каждый человек сам себе мельник. Захочет — возьмет свои печали, перемелет и выбросит. А захочет — будет перебирать их долгие годы, как драгоценные камни. Я, например, их перебирать не желаю. Жизнь слишком коротка и прекрасна, чтобы тратить ее на такую ерунду. Иногда мне казалось, что из нас двоих волшебницей является именно Лиза. Ее внутренний свет был так ярок и силен, что озарял собой все вокруг. Рядом с ней становилось тепло и уютно, как суровым морозным вечером возле горячей печки. Я приходила к ней в гости дважды в неделю. Всякий раз она радовалась мне, как после долгой разлуки, угощала вкуснейшими домашними кексами, рассказывала забавные истории, подсмотренные в автобусе или на улице. К сожалению, наша дружба продлилась недолго. На 53-м году своей доброй и прекрасной жизни Лиза умерла. Муж с большим трудом достал ей путевку в санаторий, и в первый же день после приезда она скончалась там от гипертонического криза. На похоронах я ревела в голос. Лизин сын обмолвился, что отголоски былого недуга беспокоили его мать долгие годы. Ни один ее день не проходил без уколов или таблеток, а я ничего об этом не знала. Подруга никогда не жаловалась на здоровье, а я не догадалась посмотреть, как работают ее внутренние органы. Лизину смерть я переживала тяжело, почти так же, как смерть отца. С тех пор близких друзей в моей жизни не было. «Веренее?» Я подняла на Суворина глаза. «У меня есть много знакомых», — негромко ответила ему. «А друзей нет, так уж вышло». Филипп понятливо улыбнулся и предложил мне локоть. Оказалось, что пока я размышляла, он вызвал такси, и оно уже было в пути. Мы перешли дорогу и зашагали к повороту, у которого нас должна была подобрать машина. Порыв студенного ветра бросил в лицо горсть колючих снежинок, и я пожалела, что не могу прямо сейчас открыть окно телепорта, чтобы в мгновение ока перенестись домой. Вокруг находилось много людей, а искать пустынный двор или переулок было и долго, и холодно. Когда до поворота оставалось не больше 30 метров, в моей груди зашевелилось смутное беспокойство, а затем молнией пронзило ощущение надвигающейся беды. Я крепче ухватила Суворина за руку, и когда он поднял ногу, чтобы перешагнуть крышку канализационного люка, резко дернула на себя. Филипп отшатнулся назад. В тот же миг на люк рухнула ледяная глыба, сорвавшаяся с крыши многоэтажного дома. «Ничего себе!» — присвистнул Суворин, оглядывая глыбу круглыми от испуга глазами. «Вира, ты только что спасла мне жизнь. Если бы эта сосулька стукнула меня по затылку...» Вместо такси можно было вызывать катафалк. Я подняла голову и посмотрела вверх. На мгновение мне показалось, будто от края крыши метнулась в сторону мохнатая черная кошка. «Идем», — поторопил меня Филипп. «Машина уже приехала».